Глава 5. Стража на входе расступилась. Двери, видимо, автоматически распахнулись, пропуская нас в огромный прохладный холл с высокими потолками. Отсутствие окон уже не удивляло, хотя по-прежнему вызывало небольшой дискомфорт. Мы миновали несколько залов, прежде чем остановиться у входа с квадратными медными дверями, которые тоже распахнулись без чужой помощи. За ними оказался церемонимейстер. Возможно, у гномов эта должность носила другое название, но суть от этого не менялась. Громко стукнув по полу тростью с толстым набалдашником, он, глядя в потолок, торжественно объявил: «Главный советник лэрда черных драконов Кьер Кайден Ирвинг с женой и свитой». Мы перешагнули порог. Разговоры стихли, взоры всех присутствующих обратились в нашу сторону. Я невольно поежилась от такого пристального внимания, но заставила себя выпрямить спину и растянуть губы в улыбке. Темно-зеленая ковровая дорожка вела прямо к трону, на котором восседал мощный гном, закутанный в мантию. На его лысеющей макушке россыпью драгоценных камней сияла корона. Чувствуя себя современной золушкой, спускающейся в центр зала в свете софитов, я рука об руку с Кайденом направилась к королю. За нами молчаливо последовали драконы, наши провожатые из числа гномов остались позади. По обе стороны от дорожки застыли придворные, одетые в непривычные, странные на вид кожаные костюмы, широкие брюки, жилетки, удлиненные плащи. На неприветливых лицах, покрытых бородами всех цветов радуги, настороженность постепенно сменялась любопытством. К своему удивлению, я не обнаружила в расступившейся толпе ни одной женщины. Местное общество настолько патриархально, что не пускает женщин на светские мероприятия, поэтому мне не разрешили взять с собой даже горничную. Ковровая дорожка закончилась неожиданно быстро. Мы остановились, и я бросила на короля торопливо изучающий взгляд, прежде чем присесть в реверансе. Вблизи стала заметна сетка глубоких морщин на его лбу и возле глаз. Сигур II был не молод, но крепок на вид. «Ваше Величество!» Кайден поклонился, за его спиной тоже сделали и другие драконы. «Позвольте поблагодарить вас за гостеприимство и выразить надежду, что эта встреча положит начало дружбе между нашими народами». Сигур II пристально посмотрел на Кайдена, будто изучая, а затем проговорил: «У нас, гномов, есть старая пословица: не загадывай, да не разочаруешься». Я, все еще присевшая в реверансе, настороженно вскинула голову. Угроза или шутка? Видимо, Кайден решил, что второе. Его губы растянулись в улыбке, настороженной и неестественной. «Мудрость вашего народа не знает границ», — после небольшой заминки произнес он. Щека Сигура II дернулась, на донышке светло-голубых, будто выцветших глаз, мелькнули удивление и легкое любопытство. «Не слишком ли быстро вы, драконы, делаете выводы?» «Не думаю», — спокойно парировал Кайден. «У нас хорошая реакция и не менее прекрасная интуиция». Король ощерился. Я буквально кожей ощутила, как атмосфера в зале начала накаляться. Впервые я подумала, что, пожалуй, дипломатическая миссия может закончиться быстро, неожиданно и самым неприятным для меня образом — 6 трупами, в том числе и моим. Мамуля меня убьет. Радует, что неотомщенной я точно не останусь. Сдается мне, бабуля всю жизнь мечтала объявить кому-нибудь вендетту. «Разве самодовольство не один из грехов, по мнению вашего бога?» Стоящие рядом придворные оживились. Я разглядела у них на поясе секиры и топоры и судорожно сглотнула, прикидывая шансы выбраться из этой передряги живой. Слово плетется медленно, и в драке я практически беззащитна. Вот же черт, знала бы и взяла бы с собой охотничий нож. Больше для душевного спокойствия, чем для защиты. Воин из меня все равно так себе. «У нашего бога много грехов», — медленно начал Кайден, явно подбирая слова. «Но в своих суждениях я не привык опираться на его слова, как и вы, верно?» «Мой бог, это наука!» — отрезал Сигур II и подался вперед. «Мы давно не верим в Божий промысел. Наша судьба в наших руках!» Это бы прозвучало пафосно, если бы не позвякивание оружия рядом со мной, а так вышло угрожающе. Я опасливо покосилась на суровые гномьи лица с разноцветными бородами и придвинулась к Кайдену поближе. Интересно, он может обернуться в дракона здесь, в зале, и зажарить врага, изрыгаемым из пасти пламенем? Если нет, мне достался какой-то бракованный экземпляр. Развод и девичья фамилия. «Я тоже предпочитаю полагаться на себя, а не на милость Бога. Значит, у нас больше общего, чем мы привыкли считать, Ваше Величество». Глубокая складка на лбу Сигура II разгладилась. Он лениво откинулся на спинку трона и задумчиво потер подбородок большим и указательным пальцами. «Возможно», — после паузы согласился он и милостиво махнул рукой куда-то в сторону. «Мы рады приветствовать вас, Кьер Кайден, на нашей территории. Надеюсь, ваша поездка окажется приятной». Мне послышалась ирония в последних словах, но тонкая, почти нечитаемая. Одновременно с этим в голове всплыла зачитываемая Массей строчка из книги. «У гномов нет привычных для Лаурии обращений к мужчине и женщине. Они называют друг друга по имени. Сословное деление у малого народца тоже весьма условное». Вероятно, то, что Сигур II использовал в разговоре привычное мне «кьер», дает надежду на положительный исход нашего дела. Если, конечно, это не снисходительная вежливость палачей по отношению к приговоренному к смерти. Между тем, гномы, стоящие по обе стороны от нас, расступились, и нашему взору предстал длинный массивный стол у большого камина из черного камня. Сигур II медленно сошел с трона и, сопровождаемый свитой, занял место во главе стола. Один из ближайших к нам гномов торопливо спрятал секиру под полы плаща и рукой показал следовать за ним. «Кажется, нам не придется мучиться с рассадкой. Все решили за нас». Мои подозрения подтвердились, когда мне предупредительно отодвинули стол. Кажется, гном сам смутился от такого жеста вежливости и быстро ретировался. «Вот же демоны ночи!» — шепотом буркнула я себе под нос. Нас усадили на противоположный конец бесконечно длинного стола. При всем желании я не смогу не то что дотянуться до короля, а докричаться до него. «Держите себя в руках», — негромко заметил Кайда, накидывая стол, уставленный яствами, напряженным взглядом. «Я что-нибудь придумаю». Я фыркнула, но с интересом посмотрела в его сторону из-под полуопущенных ресниц. «Он серьезно? Что ж, это будет даже любопытно. Как сказал бы Стеф, занимательный опыт, от которого грешно, да и опасно убегать. Черт!» Я опустилась на стул, расправила юбки и поискала салфетки, но не нашла их. Вид столовых приборов, точной копии тех, что использовали в Лаурии, порадовал и успокоил. «Не придется есть руками, уже победа». Правда, радовалась я недолго. Быстрый мониторинг стола показал, что на тарелках дымилось исключительно мясо всех видов. Жареное, вареное, тушеное, запеченное и ни намека на крупы и овощи. Кажется, спать мне придется лечь голодной. Интересно, знали ли гномы, что ведьмы избегают употребления в пищу мяса? Оно истончает наш дар, делает нас слабее. В зале повисла гнетущая тишина, нарушаемая лишь стуком вилок и ножей о тарелки. Ни привычного обмена любезностями, ни беззаботного смеха, ни легкой музыки, сопровождающей светские приемы, только отблески огня камина и желание оказаться в любом месте, кроме этого. Я тоскливо наблюдала за тем, как остальные набивают себе животы. Видимо, мой внешний вид вызвал у расположившегося по левую руку от меня Гарольда чувство вины, потому что он потянулся к одному из блюд, намереваясь поухаживать за мной. «Это вкусно, Кьера Мойра, попробуйте». «Конечно, вкусно», — мрачно бросил сидящий напротив меня гном с таким опломбом, будто задели его честь. «Мясо летучих мышей считается деликатесом». Гарольд застыл с блюдом в руках, а я с широкой улыбкой на губах. «Не знала об этом», — выдала я и обратилась к Гарольду с той самой неестественной интонацией плохой актрисы. «С удовольствием попробую». Гарольд затравленно покосился в мою сторону, его губы дрогнули, будто он хотел не то извиниться, не то посочувствовать, но он молчаливо зачерпнул большой кусок летучей мыши в соусе и положил мне на тарелку. Я мужественно улыбнулась и медленно взяла в руки столовые приборы. Меня спас Кайден. Он приподнялся со стула и, возвышаясь над столом, который был ему ощутимо низок, произнес: «Я слышал, что у вас есть древняя традиция, весьма необычная и интригующая. Признаться, я бы многое отдал, чтобы самому принять в ней участие». «О чем вы говорите?» — поинтересовался Сигур II, отодвигая в сторону золотой кубок. «Похожий был и у меня. Судя по запаху, в нем плескалось вино со специями». Кайден обвел долгим взглядом притихших, взирающих на него с любопытством гномов и пояснил: «Речь идет об игре, в которую у вас принято играть в гостях. Я имею в виду «налейте мне выпить».» Я хмыкнула, название, конечно, говорящее. «Кьер», — я обернулась к Гарольду и понизила голос до шепота, — «вы знаете, как играть в эту игру?» Тот смутился. «Боюсь, это неподходящая забава для Кьеры». «Неподходящая забава — это рыться с бабулей в кладбищенской земле в полночь. После этого меня вряд ли что-то смутит». Гарольд мялся, гномы молчали, а Сигур II напряженно что-то обдумывал. Я решила не тратить время на разговоры и мимоходом коснулась руки Гарольда, лежащей на столе. Легкий приступ тошноты, и вот меня уже окатило его мыслями, как морской волной. Он с волнением размышлял о том, что задумал Кайден. В его памяти всплыла сцена разговора, где обсуждали нравы гномов. Я поморщилась и нырнула в разум Гарольда чуть глубже. Так, нашла. Игра «Налейте мне выпить» походила на развлечение, придуманное плохим тамадой во время приступа жесткого похмелья. Правила были просты. Поднимать тост за тостом, восхваляя хозяина дома, пока не свалишься замертво. При этом полагалось все время меняться местами с соседями по столу, пожимая им руки и похлопывая по плечу. Ну, так себе попытка социализации в обществе. И тут меня осенило. Прикосновение. Кайден все это затеял ради возможности прочесть мысли короля. Я взглянула на своего новоиспеченного мужа с уважением. «Что ж», — после долгой паузы проговорил Сигур II, «пожалуй, мы могли бы сыграть в эту игру, раз она вызвала у вас интерес. Мы, гномы, любознательны и всегда поощряем это качество в других». Он махнул рукой, ближайший к нему гном подскочил со своего места и поднял тяжелый кубок с вином так высоко и быстро, что едва не опрокинул его на себя. «Да здравствует Сигур II, самый мудрый и грозный король в истории подземного города!» — закричал гном и почти залпом выпил вино, а потом перевернул кубок и демонстративно потряс его. С донышка не упало ни капли. «Да здравствует король!» — воодушевленно грянули остальные и последовали примеру своего товарища. У меня заложило уши и промелькнуло желание ненадолго спрятаться под столом. Лица гномов раскраснелись даже от одного кубка, а в воздухе появился запах скорой драки. Я едва пригубила вино. Алкоголь затуманивает разум, и мне совсем не улыбалось пытаться прочесть чужие мысли в состоянии, когда с трудом отличаешь фантазии от реальности. «А почему ваша жена не пьет?» — нахмурившись, спросил у Кайдена тот самый сосед, что сидел напротив меня. Я мысленно выругалась и сжала ножку кубка. «Вот же наблюдательный бородач!» Я бы отвела ему глаза, шепнув пару слов. Да только теперь не один он пялится в мою сторону. На такую толпу моей силы явно не хватит. Кайден скользнул кончиком языка в уголок губ, обдумывая ответ. «Моя жена...» — осторожно начал он. «Беременна», — уверенно продолжила я и обнажила зубы в улыбке, подозреваю, ни разу не милой, скорее уж насмешливой. «Мы ждем пополнения в семействе». Я откинулась на спинку стула и, выпитив вперед, плоский живот гордо положила на него руку. Гарольд подавился куском мяса и закашлял, Гномы замерли и принялись с подозрением рассматривать мою фигуру, будто опасаясь, что я исторгну из себя ребенка прямо сейчас. Реакция Кайдена оказалась моментальной. Его ладонь тяжело опустилась на мое плечо, он посмотрел на меня с тем одобрением, которое, видимо, хотел выдать за нежность, с каким смотрят на любимого кота, впервые хвастливо притащившего дохлую мышь. «Мы думали сохранить эту новость в тайне», — сказал Кайден, обводя гномов долгим взглядом. «Но решили, что от его величества...» Он с уважением склонил голову, повернувшись к Сигуру Второму. «У нас не должно быть секретов. Правда, мы собирались рассказать об этом немного попозже, но...» Кайден выразительно замолк, а мой сосед напротив смущенно кашлянул и, кажется, даже покрылся легким румянцем. Впрочем, из-за его длинной пышной бороды я не могла быть в этом уверенной. «Примите наши поздравления, Кьер», — проговорил Сигур Второй. В его голосе прорезались едва заметные теплые нотки. Суровое лицо немного смягчилось. «Ожидание ребенка — важное время. Мы польщены, что вы решили провести часть этого необычного периода с нами. Кьера, вы сильная женщина. Раз отправились за мужем, находясь в вашем положении». Я открыто встретила тяжелый взгляд Сигура Второго и кивнула, борясь с чувством неловкости. Я периодически прибегала к уловкам, попробую иначе выжить в нашей семейке, но откровенно лгать не привыкла. А тут всего первый день дипломатической миссии, а я уже нагло вру в лицо чужому королю. Не зря говорят, политика — грязное дело. «Значит, ваша жена не составит нам компанию?» — резко бросил Сигур Второй, переключая внимание на Кайдена. «Жаль!» «Вообще-то...» — вставил Кайден, сжав мое плечо. «Мойра очень хотела поучаствовать в столь непривычной для нашего народа забаве». Среди гномов прокатилось оживление, сопровождаемое неодобрительным шепотом. «Играть, не соблюдая правил, так могут только люди!» Кайден проигнорировал всеобщее возбуждение и невозмутимо продолжил. «Поэтому я буду поднимать кубок вместо своей жены». Я покосилась на тяжелый кубок, прикидывая объем вина, который тот в себя вмещает, и удивленно вскинула бровь. «Кайден серьезно собирается это сделать? Надеюсь, в мужья мне достался незапойный алкоголик на ремиссии». Гномы снова зашептались, смотря на Кайдена во все глаза. Сигур Второй хмыкнул и поднял руку, призывая всех к тишине. «Что ж, Кьер, не могу отказать вашей жене в такой малости. Продолжим игру». Я с облегчением выдохнула. Оказывается, все это время я, сама того не замечая, ждала, затаив дыхание. Кайден сел, но был вынужден тут же подняться. Следуя правилам странной забавы, соседи пожимали друг другу руки и менялись местами. Я обошла Гарольда и опустилась на его стул, а он — на мой, но затем подвинулся, уступая Кайдену. «Кажется, мы с мужем будем передвигаться вместе, раз он играет за нас двоих». Пальцы обожгла сухая мозолистая ладонь. Мой новый сосед, цвет его бороды поражал всеми оттенками фиолетового, явно не собирался терять времени даром. Прикосновение отозвалось волной чужих мыслей. Гномы раздирали сомнения. Он не без досады рассуждал, что чужаки переиначили игру под себя, но в то же время соглашался, что правила не были нарушены, а значит, все честно. Я не успела прийти в себя, как эти размышления рассеялись, словно дым. Гном отвернулся и поднял кубок, прислушиваясь к новому оратору, расхваливавшему короля. Я тряхнула головой, возвращаясь к реальности, и наклонилась к Кайдену. Мои губы почти коснулись его уха, и я надеялась, что со стороны... Мы похожи на любящую семейную пару, решившую поворковать. «Могу я рассчитывать, что вы не свалитесь замертво на четвертом тосте?» Кайден усмехнулся. Я встретилась с его насмешливым взглядом, а затем уже мою мочку обжег его шепот. «Не волнуйтесь, Мойра, я крепче, чем кажусь. Занимайтесь тем, чем должны, об остальном я позабочусь». По залу пронеслось «Да здравствует король!» Я отстранилась от Кайдена, торопливо натягивая на лицо улыбку. По спине бегали мурашки от его горячего дыхания, задевшего чувствительную кожу шеи, а в голове вертелись его слова. Я не привыкла надеяться на мужчину, тем более на незнакомого, но все же было довольно заманчиво разделить с кем-нибудь ответственность за происходящее. Заманчиво, непривычно и почему-то волнительно. Я сразу же забыла об этих смешанных чувствах, когда пересела и пожала руку новому гному с сеткой глубоких морщин на лбу и сединой в бороде. От пошлых мыслей, приправленных не менее отвратительными картинками, меня передернуло. Я, конечно, успела заметить, как новый сосед пялится на мою грудь, но не ожидала, что все настолько плохо. Проглотив рвущееся наружу слово, я с улыбкой, выползающей на охоту анаконды, обратилась к развратному старикашке. «Уверена, ваша жена не одобрит такого поведения». Секундное замешательство, отразившееся на его лице, послужило мне отмщением. «Что вы хотите сказать?» — заикаясь, спросил он. «Мясо в чесночном соусе». Я кивнула на его тарелку, пряча злорадную ухмылку. «Ваша жена может не оценить его резкий запах, когда вы вернетесь домой». Гном с облегчением выдохнул и открыл было рот, чтобы что-то сказать, но по залу снова пронеслось «Да здравствует король! Ура!» и ему пришлось торопливо наполнить кубок и поднести его к губам. Я фыркнула. Краем глаза я заметила заинтересованный взгляд Кайдена, прислушивавшегося к нашему с гномом диалогу, но никак не отреагировала. Слишком быстро все завертелось. Короткий тост, поток чужих мыслей, вытесняющих собственное сознание, минутная передышка и снова все сначала. От перенапряжения у меня заломило виски, а к горлу подкатила дурнота. Запах жареного мяса становился все невыносимее, треск камина все громче, даже отблески огня вдруг стали казаться слишком яркими. Я боролась с тошнотой, успокаивая себя мыслью, что если меня и вырвет, никто не удивится. Вовремя мне в голову пришла идея с беременностью. Удобное прикрытие, с этим не поспоришь. С каждым тостом мысли гномов становились все путанее, но при этом в мутном потоке их рассуждений появилась присущая при опьянении откровенность. Вместе с рукопожатиями на меня сыпались чужие секреты, признание в любви, скрываемое неодобрение, сальные намеки, исключительно мысленные, умиление моей красотой, тоже так и не произнесенные вслух, раздражение от затянувшейся игры и даже желание почесать кулаки. Впрочем, последнее все реже, зато звук падающего тела раздавался все чаще. Гномы выходили из игры молча. Просто падали со стульев едва ли не замертво. К ним тут же подбегали слуги и оттаскивали выбывшего участника в сторону. Двое драконов тоже сдались, честно признавшись, что больше не могут. Я с тревогой покосилась на Кайдена. Тот смотрел прямо перед собой, изредка моргая осоловевшими глазами. Ему приходилось пить в два раза больше, чем другим, и я опасалась, что вина в нем сейчас больше, чем крови. Но это не мешало ему упрямо поднимать кубок за кубком. «Еще немного», — шепнула я ему, оглядывая соседей, — «продержитесь пару тостов». До Сигура Второго действительно оставалось всего ничего. Предвкушение скорой победы затопило душу, и под этим напором даже тошнота и головная боль стали казаться чем-то незначительным. Я нетерпеливо заерзала на месте. «Вот, сейчас». Дыхание участилось, руки подрагивали, от короля меня отделял один гном. Кайден нетвердо поднялся и, покачиваясь из стороны в сторону, будто стоял на палубе корабля, попавшего в шторм, ухватился за ножку кубка. «Ваше Величество, вы...» Сигур Второй не без труда сфокусировал взгляд на Кайдене. Я разве что не прыгала от нетерпения. В таком состоянии король разболтает все свои секреты, едва я прикоснусь к нему. «Прекрасные!» — после паузы выдал Кайден и медленно сел на пол. «Благодарю!» — растроганно сказал король и кивнул слугам. Те ринулись поднимать Кайдена, а я выругалась сквозь стиснутые зубы, не в силах отвести глаз от лежащей на столе ладони Сигура Второго. Мне не хватило всего одного хода, чтобы разделаться с этой миссией. Всего одного. Демоны ночи, но почему именно сейчас?